возьми, к примеру, уголь. Сколь человеческого труда кладется, чтобы его из-под земли достать? А зачем его из-под земли доставать? Ведь его можно и под землей сжечь, а энергию использовать. Сказки. Сегодня сказки, а завтра... вон оно что! Вдруг обрадованно воскликнул Алеша. Тот-то я все смотрю, а угадать не могу. Ха, ты, брат, одну вожжу под чесседельник пропустил. Ишь, глазастый! Криво усмехнулся мужик, придерживая лошадь. Я уж и сам давно вижу. Запрягал-то в темень. Да неохота было останавливаться. Думаю, перевожаю при случае. И недовольный тем, что городской человек заметил его мужицкую неполадку, он соскочил с телеги и перевожал, грубо крича на лошадь. Я говорю, сегодня это сказки. А завтра это уж живое дело, — тоненько продолжал Алеша, когда мужик снова вскочил в телегу. А сказки уже пойдут новые. Например, каким путем на другие планеты добраться? Это ведь тоже штука полезная может быть. Ну, сегодня, скажем, ты на Земле, а завтра поехал на какую-нибудь... захолустную звезду, как в дальнюю деревню в Волости. Мужик удивленно покосился на Алешу. Не смеется ли тот над ним? Но Алеша не смеялся. На фантазера Алеша тоже никак не походил. Он говорил о поездке на другие планеты спокойным, обыденным тоном, как о деле давно решенном. И мужик снова стал внимательно слушать его, все более темнее лицом. «Или вот атомную энергию использовать», — продолжал Алеша. «Силище какая! Об этом даже подумать страшно. А ведь используют когда-нибудь атомную энергию, а?» — выкрикнул он и весело посмотрел на мужика. Мужик стиснул челюсти, и по кремневому лицу его прошла огненная искра. «Да, работали плохо», — сказал он тяжко и зло. «А тому, кто мог бы работать, ходу они не давали, это верно. Вот хоть меня возьмите». И он прямо взглянул на Алешу своими смелыми черными диковатыми глазами. «Прибыл я сюда лет 30 назад. Человек молодой, с семьей не связан, только жена. Не скрою, были у меня деньги. Немного, но были. Взглянул я на эти края. Взор у меня помутился. Подумай, земли непаханные. Пойменные луга, чертовой силы реки, миллионы десятин лесу, в земле уголь, золото, руда, само дает столько, бери. Людей нет, а те, что есть, на печи лежат. Разворотить бы, думаю, недры эти, лесопилки поставить, крупорушки завертеть, плоты, пароходы по рекам пустить. Начну, думаю, с малого». Голова на плечах есть, руки крепкие, деньги найду, будет, по-моему, будет. Мне вот скоро 60 стукнет. Давно уж кинула меня та мечта. А как вспомню свою надежду, молодость свою, жизнь свою, с дикой силой говорил мужик, живет во мне обида эта, испорченная эта кровь. Да ведь верно, за что ни возьмись, тысяча заслонов. Писарю и старшине в руку сунь, приставу сунь, крестьянскому начальнику сунь, еще десяток канцелярии ублажи, и вертятся они бумаги эти, а толку нету.